Пока он говорил, все они подошли к одной из дверей. Магистр даже, не притормаживая, открыл ее. «Ну а дальше ваш путь лежит туда», и он указал рукой на активированный портал. «Пока я его настраивал, сумел кое-что выяснить, а главное сделать то, что поможет вам на той стороне. Первое, мир, куда ведет портал, необычный, я о них слышал, должен называться нейтральным, но таких миров много. В какой из них попадете именно вы, сказать не могу. Как мне известно, там очень сильно развита магия и различные ее направления, поэтому будьте осторожны и не подставляйтесь. Второе, я сумел замаскировать выход по ту сторону портала, так что его никто не обнаружит. Это позволит тебе отправить туда наиболее подготовленных разведчиков и проверить местность, а также организовать переброску. Для связи используйте нашу клановую возможность. Чуть позже сам в ней разберешься. Называется она «Пейджер». Пока активирован портал, думаю, сообщение вы сможете передать без особых проблем. Дальнейшие свои действия согласуйте с Дурсом. Тут не мне тебя учить. Ты сам прекрасно знаешь, что в подобных случаях делать. Единственное, и это третье, развязывать войну на той стороне не рекомендую. Вы ее не выиграете, даже если очень сильно захотите. Не думаю, что в прошлый раз наши предки свалили оттуда просто так. Для этого точно была какая-то причина. Постарайтесь выяснить, в чем она. Ну а так, котелок у тебя варит, так что постарайся почаще пользоваться им, а связывать войну не рекомендую. Но, и все будет нормально. Магистр постоял еще несколько секунд, стараясь понять, все ли он сказал, после чего слегка кивнул. В общем, приступайте к переброске. Я же пока займусь другими делами. И уже даже не глядя на оставшихся в комнате измененных Ираша, он вышел за двери и заспешил куда-то вглубь темного коридора. Слегка опешил от такой постановки бывший жрец. Я должен знать что-то еще, обратился он с вопросом к лирийцу. Странно, что сейчас никакой неприязни к нему он не чувствовал, да и от того исходили только волны настороженности нелегкого недоверия. Лириец лишь слегка пожал плечами в ответ. «Кто бы еще мне самому это сказал?» – протянул он, после чего огляделся вокруг и сказал Рашу. «Тебе нужно выбрать нескольких своих подчиненных». «Да, сейчас», – согласился жрец и задумался, а уже через минуту назвал 5 имен. «Ну, сейчас посмотрим, насколько верный выбор ты сделал», — усмехнулся лириец и направился к выходу. Ракшасец пошел вслед за ним. Ему и самому был интересен ответ на этот вопрос. Глава 24. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя. «И что это все?» Как-то растерянно и слегка удивленно огляделся я вокруг. Мне думалось, что артефактов, собранных Дагом во время строительства цитадели и перенесенных в хранилище, будет здесь несколько больше. Но это оказалось не так. Тут и находилось то всего что-то около полусотни различных артефактов, и только четверка из них принадлежала той расе неизвестных, что и создала портал, через который в этот мир попали ракшасцы. Ага, дошло до меня, когда я просмотрел логи по преобразованию храма в новое строение. Так получилось, что основным поставщиком редких и ценных материалов, так необходимых для преобразования, как раз и оказались найденные на территории храма различные артефакты. Правда, Даг старался использовать, судя по всему, те из них, что уже не работали, или чья структура утратила свою целостность и не подлежала восстановлению. А вот это интересно, мысленно пробормотал я, как интересно сам дракон и проводил сортировку, да еще и так достаточно точно. Честно говоря, первая моя мысль была связана с тем, что он также, как и я, видит метрические структуры объектов. Но переадресовав этот вопрос Дагу, я узнал, что вообще-то это не так. Он не видит метрические матрицы, как, в общем-то, и большинство существ, известных ему, но для работы с ними у него есть свои возможности. И одной из них является способность ощущения и контроля их целостности. Именно на это свое умение он и ориентировался, когда выбирал, что отправить в хранилище, а что можно использовать для процесса постройки нашей цитадели. «Понятно», – протянул я, и повернулся в сторону наиболее ценных из имеющихся артефактов. А это наследие неизвестной расы, которым пользовались змееголовые. Так, прикинул я, что-то не сходится, и тут все достаточно просто. У ракшасцев в запасе было всего 3 артефакта из этой категории. 2 преобразователя, 1 – тот, что использовали храмовики, и поврежденный, вернее некорректно работающий, что находился в лабораториях магов, и третий – это тот, на котором изготавливали эликсир, позволяющий ракшасцам выживать в этом враждебном мире и относительно на равных сражаться с исконно местными пожирателями. Но вот последний, ни у жреца, ни у магистра о нем никакой информации не было. «Так, обратился я к нашему хранителю и стражу, пытаясь прояснить некоторые моменты, где ты нашел этот артефакт, и я передал драконайду мысленный образ небольшого темного куба из политикой да, который сейчас стоял передо мной. Я его раскопал под завалами, когда расчищал помещение, которое мы сейчас используем как алтарный зал», — ответил он. «Внешних повреждений я не заметил, целостность внутренних структур не нарушена, так что он точно должен быть рабочим». «Понятно, спасибо», — поблагодарил я нашего хранителя и сам вернулся к лежащему передо мной артефакту. «Ну ладно», — и я быстро поглотил структуры всех обнаруженных тут артефактов древних и скопировал все остальные. «Ведь простые артефакты я собирался оставить нашим, они им могли пригодиться, да и не представляли той опасности, что преобразователи или другие, подобные ему». После этого я обратился к Пандоре. «Займись расшифровкой неизвестного артефакта», — попросил я ее, — «нужно разобраться в его предназначении. Что-то находился он слишком не в том месте, где были обнаружены все остальные предметы». «Поняла», — ответила моя помощница. Я же, еще раз оглядевшись вокруг и поняв, что тут больше ничего меня не задерживает, потопал на выход. Правда, само хранилище я покинул лишь через несколько минут, ведь в соседнем помещении находился склад с эликсиром жизни, который сюда также перенес Дак по моей просьбе. С собой я забрал небольшую часть из его запасов. Моей помощнице для экспериментов нужно было некоторое его количество, ведь нам требовалось с ним еще разобраться, чтобы понять, как мы сможем противостоять вражеским стирателям, которые также являются пожирателями. Ну а все остальное я оставил тут, для тех ракшасцев, что прибудут к цитадели под конец срока действия защитных свойств уже принятого ими эликсира. Я прекрасно понимал, что не все змееголовые сразу поверят переданному им сообщению, ну или они будут более ментально устойчивы, чем я рассчитываю, и не придут сюда с запасом по времени, чтобы заранее пройти ритуал принятия в гильдию, получить нашу метку и воспользоваться порталом. А так, это позволит нашим работать без особой спешки, дав обычным ракшасцам небольшую отсрочку и задел по времени, чтобы продержаться в этом мире еще немного, пока их лидеры организовывают и реализуют планомерную и непрерывную переправку своих соотечественников через портал. Кстати, сообщение, и я мысленно долбанул себя ладонью по лбу, про него-то я и забыл, но благо, тут у меня было все подготовлено заранее, осталось только активировать передачу и ретранслировать ее в головы находящихся за пределами цитадели ракшасцев. Мир, Калрат, степь, недалеко от границ королевства Ракшас, стоянка беглого Мга и его друзей. Примерно в это же самое время, Ракас, обратилась девушка Ракшаска к своему возлюбленному, поглаживая голову мужчины, лежащую у нее на коленях. «А что мы будем делать, если у этого человека ничего не получится?» Молодой маг и сам задавался тем же вопросом, но как-то оттягивал миг разговора об их будущем, вернее том, что его может и не быть вовсе. Однако именно его сейчас и озвучила девушка, а потому парень открыл глаза и посмотрел прямо в глаза Саахша. «У моих друзей», — начал медленно говорить он, при этом махнув рукой в сторону двух сидящих по другую сторону костра бойцов, «есть пара тайников с эликсиром на территории королевства, плюс они знают, где находится, как минимум, один склад с его запасами. Так что в любом случае, на некоторое время этих запасов нам хватит. Да и еще», и маг пристально вгляделся в лицо своей девушки, «ты разве не почувствовала, что...» И тут он резко замолчал, так и не договорив начатую фразу. Глаза мага остекленели. Что странно, с точно таким же потухшим на некоторое время взглядом на месте замерла и разговаривающая с ракасцем девушка. «Мы проиграли войну. Диверсанты уничтожили нашу единственную возможность для получения эликсира жизни. Он для нас больше недоступен. Основные склады с ним уничтожены». Казалось, глаза магистра, говорящего эти слова, буравит душу именно того ракшасца, к которому он обращался. «Каждый из вас понимает, чем это для нас грозит. Смертью. Но благодаря одному из наших молодых собратьев, у нас еще есть шанс. Шанс на жизнь. Только шанс этот мы получили на жизнь в другом мире». И тут картинка меняется. Теперь можно разглядеть что-то похожее на темно-фиолетовый круг, диаметром где-то 20 метров. «Вы сейчас видите портал, через который наши предки когда-то сумели попасть в этот мир», — вновь зазвучали слова магистра. «А Один молодой маг разгадал формулу его активации, и тут появилось лицо Ракасса. Это тот, кому мы все будем благодарны, но так было не всегда. Первоначально мы попытались умолчать об этом открытии и даже уничтожить нашего мага и всех, кто с ним связан, чтобы скрыть результаты его исследований. Но сейчас не время для тайн. Этот портал наш единственный шанс на выживание. Я лично его активировал, по переданной мне формуле. И новая картинка, как сквозь портал проходит несколько ракшасцев, а через некоторое время они возвращаются, о чем-то докладывают кому-то стоящему к остальным спиной и вновь исчезают в зареве портала. Он рабочий, безопасен для нас. По ту сторону есть мир. Он не похож на этот, но там можно выжить. И жизнь там возможна без использования эликсира жизни. А теперь слушайте. И холодный жесткий взгляд магистра, казалось, чуть ли не заглянул в каждую душу. У вас есть 1,5 месяца, начиная с текущего момента, чтобы добраться до ворот храма и пройти сквозь портал. Потом это будет сделать практически невозможно. У храма вас встретит, и это будет не только бывший верховный жрец, но и те, с кем мы смогли заключить сделку. Это люди, которым вы будете и должны доверять, а иначе вы все умрете. По пути, не встревайте в боестолкновения, избегайте их. Нас и так осталось слишком мало, чтобы нести еще большие потери. Несколько мгновений молчания, пронзительный взгляд магистра. А теперь поспешите, идите к храму. Набатом в сознании каждого прозвучал приказ, который в прямом смысле этого слова заставил ракшасцев, услышавшего его, сорваться с места и двигаться туда, куда и говорил этот странный магистр. Им нужно двигаться в сторону храма. И буквально в следующий миг маг и его подруга встрепенулись. Рак, между тем прокричал с другой стороны освещенного костром круга один из братьев, обращаясь к магу: «Ты это видел?» Молодой ракшасец оглядел всех находящихся поблизости спутников, а потом задумчиво протянул: «Есть у меня подозрение, что видел это не только я или мы с вами». И словам молодого магистра нашлось подтверждение уже на следующий день, когда небольшой отряд ракасцев встретился с караваном ракшасцев, двигающихся через степь по направлению к храму. Мир, Калрат, цитадель. Некоторое время спустя: «Так, на одну проблему меньше», — негромко проговорил я, после чего огляделся и вышел в коридор. По идее, прошло уже достаточно времени, и с теми ракшасцами, что оказались на территории цитадели, уже должны были закончить. Ага, точно, я подключился к карте и практически мгновенно получил раскладку по всем находящимся не только на ее территории, но и поблизости. Да, протянул я после этого, а змееголовых в окрестностях несколько больше, чем я рассчитывал, но думаю, мои помощники справятся. И так было видно, что некоторых у входа уже встречает Низана и кто-то из стирателей. Значит, тут у нас все, подумал я, и собрался идти дальше, когда мой взгляд зацепился за медитирующую или просто отдыхающую в алтарной комнате Ламию. Хаем, глядя на эту девушку, я вспомнила еще одной девочке, с которой так и не поговорил и не решил, как быть с нею дальше. Ратиара, разыскал я ее имя в воспоминаниях Рашкасима, бывшего верховного жреца. И так получалось, что она тоже даже не полукровка, как Ламия, а метиска, ведь в ней намешали значительно больше кровей, чем в Знасире. И как результат, мы получили столь уникальную девушку. Ладно, решаю я, нужно с нею поговорить. Оглядываюсь. А вот это неплохо, мысленно проговорил я, обрадовавшись, что оказался относительно недалеко от одной из переговорок, и развернулся в обратную сторону. Разговор нужно вести там. Мир, Калрат. Странное помещение. Некоторое время спустя, Ратиара будто проснулась. Вот она находилась где-то в подвалах храма, куда ее привел верховный жрец. Вот она приблизилась к двери, за которой должны были устроить ловушку на магистра. А дальше, темнота. Нет, слегка помотала головой девушка, начав вспоминать последние мгновения до того, как ее сознание отключилось. Там был кто-то еще, прямо за моей спиной. Но как я его пропустила? Точно, он выдал себя, я постаралась напасть, и дальше темнота. Это все, что она сумела вспомнить. Ратиара даже не смогла рассмотреть структуру того, кто умудрился так близко подкрасться к ней. Но это точно был не магистр, о котором говорил ей Рашкасим. Его она чувствовала всегда. Зато сейчас она сидит в каком-то удобном кресле. Позади нее, судя по тому, что чувствует ее рука, каменная холодная стена. И больше тут никого нет. Но только она об этом подумала, как неожиданно ход ее мыслей прервал чей-то голос. «Эй, малышка, ты как там? Я тебя не сильно приложил, услышала невысокая девушка обращенные к ней слова. «Малышка», — мысленно протянула девушка. Она уже давно перестала обращать внимание на слова, которые ей говорят, а потому очень необычная ракшаска осторожно повернула лицо в сторону заговорившего с нею мужчины. «Кто вы?» — негромко спросила она, после чего подумала и добавила, «Я не чувствую вас, а значит вы точно не можете быть кем-то из тех, с кем я общалась раньше, разве?» Тут Ратиара замолчала. Один такой был, и она буквально только что думала о нем. «Вы тот, кто на меня напал», — констатировала девушка. Мужчина слегка завозился, Ратиара постаралась разглядеть место, где он находится, но там она видела лишь различные энергетические поля и переплетение энергетических каналов, да те структуры, что составляли суть мироздания. Как они называются, девушка не знала, но именно их она и видела. Только вот кроме обычного пространства там ничего она заметить или рассмотреть не смогла, но именно оттуда раздавался голос, что отвечал ей сейчас. «Есть такое дело, больно шустрая ты девушка, а у меня тут накопились кое-какие дела, так что пришлось отключить тебя на некоторое время, чтобы ты не помешала их выполнению». «Понятно», — наклонила голову Ратиара и задумалась. Так она просидела в тишине несколько мгновений, никто не мешал ей думать. «Вам что-то от меня нужно?» — напрямую спросила она, и пояснила этот свой вопрос, «иначе бы вы не стали сохранять мне жизнь и уж тем более говорить со мною сейчас. Если честно, не то чтобы очень что-то нужно», — как-то слишком расплывчато сказал незнакомец, и пояснил, «я просто хотел узнать, почему ты сама работала на Верховного и сотрудничала с ним, ну и мне необходимо понять, как поступить с тобою дальше». Девушка кивнула, и достаточно равнодушно, будто от этого и не зависела ее жизнь в данный момент, начала говорить. «Я ему верила, не стараясь скрывать правды», — сказала Ратиара, «он единственный из всех, кто обо мне знал, ни разу не солгал мне и всегда держал свое слово, данное не только мне, но и любому другому». «Хаэм», — протянул неизвестный, — «интересная характеристика, данная Рашу, не думал о нем с этой стороны». После чего мужчина замолчал на несколько секунд. «Ты гляди-ка, и правда ведь ни разу не нарушал своего слова», будто удивившись, произнес он, «неплохая такая черта, не зря мы его выбрали». Тут он опять задумался, а потом резко так встрепенулся, и Ратиара почувствовала, как его взгляд в это самое время пристально пробежался по ней. «Слушай», — проговорил незнакомец, «так что получается, ты знала не только этого жреца, но и некоторых до него?» «Я знала 12 верховных жрецов храма», — сказала девушка, «но добровольно сотрудничала только с Рашем. Как я и говорила, он единственный, кому и в кого я поверила». 12, между тем негромко протянул ее неизвестный собеседник, и похоже только после этого он кое-что понял. «Постой, так это практически все верховные, что когда-то возглавляли храм, кроме...» «Да», — спокойно склонила голову девушка, после чего повернув свое лицо в направлении стороны, откуда раздавался голос неизвестного, она продолжила, кроме самого первого верховного жреца, немного помолчала, а потом добавила, первой и единственной верховной жрицы, что когда-либо возглавляла храм, той, кто первый из ракшасцев сам на себе испытал действие преобразователя, закончил за нее неизвестный, той, кто и дала им тот незримый шанс, позволивший выжить в этом мире. Это ведь ты нашла рецепт того эликсира. И мужчина подошел в Ратиаре. «Так это была ты, а не он», — несколько странно проговорил незнакомец. Девушка и бывшая верховная жрица ничего не стала отрицать или пояснять, вместо этого она спросила. «Так что ты теперь решил насчет меня? Ну, теперь мне, по крайней мере, понятно, почему ты сотрудничала с Рашем, и думаю, благодаря этому, я уже понял, что делать дальше». Тут Ратиара почувствовала, что ее кто-то хотел взять за руку, но неожиданно остановился. «Прости, не подумал», — сказал неизвестный, — «можно, или тебе это неприятно, все же». Про ее необычные глаза он ничего говорить не стал, но девушка и так поняла, на что мужчина намекает. «Все нормально», — тихо прошептала она, — «это колдовской взор. Они появляются там, только когда я полностью раскрываюсь и использую свои способности. Сейчас мои ладони и руки ничем не отличаются от всех остальных». «Ну и нормально», — даже как-то весело сказал мужчина, — после чего добавил, «тут такое дело, чтобы ты и дальше смогла находиться здесь, тебе придется стать одной из нас. Но тот, кому ты доверяла, уже сделал это, и сделал он это не ради себя, а ради сохранения жизни всем остальным. И поэтому я прошу тебя согласиться на тот же ритуал добровольно». Ратиара на пару мгновений задумалась, а потом спросила: «Что за ритуал?» «Я хочу принять тебя в наш клан. Это нужно. Я вижу», — прервала слова мужчины бывшая жрица, «вокруг много тех, в ком я чувствую что-то общее. И среди них есть ракшасцы. И один из них Рашкасим». «Все верно», — подтвердил неизвестный. Жрица размышляла буквально несколько секунд. «Я согласна вступить в ваш клан», — достаточно спокойно проговорила она. «Я рад получить твое согласие», — услышал Ратиара. А в следующее мгновение что-то теплое прикоснулось к ее груди. Что произошло потом, она понять не смогла. Ее начало колотить. Что-то пыталось разорвать ее энергетическую структуру. В какой-то миг боль стала настолько невыносимой, что она просто потерялась. Миг, и казалось, что боли и страдания отступили. Ратиара повернула голову и тут удивленно замерла на месте. «Я вижу», — прошептала девушка. И это была правда. Впервые за многие столетия, если не тысячелетия с тех пор, как она прошла ритуал преобразования, на лице девушки проявились обычные и такие ярко-голубые глаза, которые пропали еще тогда, на этом проклятом артефакте. Но уже в следующую секунду не только ее тело, но и сознание затопило повторная волна всепоглощающей боли, и она опять провалилась во тьму. И дальше Ратиара уже не услышала, как рядом с нею на пол опустился высокий молодой парень и, аккуратно придерживая ее голову, негромко произнес: «Ей будет хуже, чем всем остальным». Что же с ней сделал преобразователь, если в нее напихало столько черт от различных рас, даже тех, о которых мы никогда и ничего не узнаем? Так прошло что-то около часа. «Ну как ты?» — это было первое, что услышала девушка, открыв свои глаза. «Это не сон», — вместо ответа прошептала она тихим голосом. «Это правда, я ведь вижу тебя», — и она постаралась рассмотреть сидящего напротив нее молодого парня. Хоть ее глаза слезились и не позволяли ей достаточно четко разглядеть лицо собеседника, но даже то, что к ней вернулась эта утерянная сотни лет назад возможность, заставило ее сердце биться значительно быстрее. «Похоже на то», — согласился с нею высокий человек, сидящий рядом с нею на полу. Ратиара кивнула, хотела вытереть выступившие на глазах слезы рукой, но человек перехватил ту на лету. «Лучше не нужно. Постарайся не трогать их, по крайней мере, первые пару дней. Они должны привыкнуть и адаптироваться к твоему телу». Последние слова насторожили бывшую верховную жрицу. «Адаптироваться к моему телу?» — переспросила она. «Глава клана передал мне, что при внедрении нашей клановой метки в твоей структуре было обнаружено столько некорректно работающих или полностью отключенных элементов, что он удивляется, как ты вообще выжила». «И», — поторопила девушка, — «ну и главе пришлось вмешаться в процесс проведения ритуала и частично восстановить, а частично отключить эти мертвые или полумертвые элементы». «Отключить?» — насторожилась жрица. «Как я понял», — пояснил ей парень, — «отключили тебе то, что и так не работало, а только еще больше дестабилизировало твою структуру. Ну а все, что смогли, подлатали. И как я вижу, у нашего главы неплохо вышло». «Ты про мои глаза?» — уточнила девушка. Человек несколько странно хмыкнул. «Не совсем», — ответил он ей, а потом добавил: «поймешь, как только взглянешь в зеркало». Эти последние слова человека заставили Ратиару напрячься еще больше. «Со мной что-то не так?» — и она поднесла руку к лицу, но ничего необычного нащупать не смогла. «Не думаю», — честно признался молодой мужчина, — «скорее наоборот. Поймешь чуть позже». И он поднялся с пола, на котором сидел рядом с нею. Жрица даже и не помнила, как оказалась тут, ведь во время начала ритуала она сидела в мягком кресле, стоящем у стены, а сейчас она лежала тут, у стены. Между тем парень обратился к ней: «А теперь пойдем, отведу тебя, пожалуй, к твоему знакомому. Он расскажет тебе чуть больше о том, что тут происходит». И подал ей руку, помогая подняться. Девушка осторожно подала свою руку в ответ, после чего аккуратно поднялась с пола и встала на ноги. Что-то еще изменилось в ее ощущениях, но она так и не смогла понять, что же это. Казалось бы, изменения значительные, но при этом настолько странные, что она просто не может понять, как их оценить. Между тем, пока жрица размышляла, они вышли из комнаты, и человек уверенно повел ее по коридорам, направляясь куда-то вглубь подземных помещений. «Нам туда». Когда они подошли к двери, ведущей в одну из комнат, за стенкой которой Ратиара ощущала сильную магическую аномалию, сказал ей парень. «Что там?» — спросила она у него. «Там», — и человек слегка пожал плечами, — Там портал, ведущий в ваш родной мир. Увидев пораженное лицо девушки, он усмехнулся. Ну а еще там твой знакомый, так что входи. И парень слегка приоткрыл двери и показал ей настоящего посреди зала Раша, бывшего верховного жреца. Поговори с ним, напутствовал он. Ратиара посмотрела в нужную сторону, наклонила голову, соглашаясь со словами незнакомца, и хотела поблагодарить его, но когда она подняла глаза, то рядом с нею уже никого не было, и только в это мгновение девушка поняла, что так и не узнала имя своего собеседника. Постояв еще пару мгновений, она решила последовать последнему совету неизвестного ей человека и уверенно вошла в портальную комнату, направляясь к бывшему верховному жрецу. «У него узнаю об этом парне», — решила она, но проходя мимо отполированной до зеркального блеска статуи неожиданно замерла на месте, не в силах поверить в увиденное. Ведь сейчас на нее с отражения смотрела высокая стройная девушка, с правильными утонченными чертами лица, длинными светлыми волосами, не спадающими за спину, слегка заостренными ушками, выглядывающими из ее прически. Девушка, которая никак не могла быть ракшаской, и только сейчас она сумела осознать те странные изменения, что ощущались ею. Она стала значительно выше, а потому смотрела на мир с несколько иного угла. «Что это за клан и что сделал со мной его глава?» – прошептала она, но ответа на этот вопрос у нее не было, и получить его Ратиара сумеет только тут, оставшись с теми людьми, в ком она практически мгновенно после пробуждения почувствовала родственную частицу, делающую их всех единым и так тесно связанным кланом. И теперь бывшая жрица эту связь чувствовала, как никто другой. Но что заставило ее задуматься еще сильнее, так это почему она сейчас ощущала всех, всех без исключения, кроме того самого молодого парня. А был ли мальчик, и если был, то кто он? Задумалась жрица, ведь она не ощущала его как тогда, так и теперь. «Да что тут происходит?» — мысленно прошептала она, и первые ответы она могла получить уже сейчас, а потому еще более целенаправленно и уверенно девушка зашагала в сторону 13-го верховного жреца, того, кто единственный знал о том, кем была та странная и непонятная девочка-мутант на самом деле, и в чем заключается ее истинная сила. Глава 25. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя. «Да», — мысленно пробормотал я, накинув на себя незаметность и глядя вслед нереальной красавице, в которую превратилась, после прохождения ритуала принятия нашей клановой метки, Ратиара. Правда, там не обошлось без эксцессов, и если бы не мое присутствие рядом, то такого результата добиться бы не получилось, все бы закончилось значительно хуже, если не сказать фатально. Но в реальной жизни, кто бы мог подумать, что, использовав преобразователь, можно получить такой винегрет из различных рас, их типов и геномов. И предположительно, это все-таки была не сама девушка, хотя она почему-то уверена, что процесс преобразования на артефакте инициировала самостоятельно, но я-то знаю, что в той вариации, которую они используют для запуска процесса, этого сделать невозможно, а значит, там был кто-то еще, кто и запустил реакцию, выполнил такие безумные настройки и активировал артефакт. И вот кто это, непонятно. Но Пандора и Слайдер уже начали анализ метрического слепка девушки. Во-первых, мне бы хотелось вытащить из ее воспоминаний, что же все-таки там было в реальности, а во-вторых, возможно, немного прояснится ситуация с настройками артефакта, которые дают столь неординарный результат. Ну а так, нам по мере прохождения ритуала, чуть ли не в режиме реального времени, и даже немного забегая вперед, приходилось стабилизировать и выравнивать работу метрической матрицы Ратиары, иначе она бы просто не пережила процесс внедрения нашей метки. И тут дело даже не в том, что она нам не подходит, просто ее структура не выдержала бы еще одного настолько сильного вмешательства, что она когда-то уже пережила, находясь на преобразователе. Ну да ладно, главное, сейчас мы справились, и можно вернуться к нашим другим делам. Хаем покопался в памяти и даже несколько удивленно резюмировал, как-то незаметно, но они подошли к концу, так что можно теперь и мне готовиться к отбытию. И я выдвинулся в сторону главной управляющей комнаты цитадели. Нужно было оставить пару распоряжений, но как раз в этот момент со мной связалась Пандора. «Лекс, мы со слайдерами расшифровали метрический слепок, полученный из Дага. Я прямо на физическом уровне ощущал, насколько моя помощница сейчас возбуждена, и на его основе подготовили несколько учебных метрических. Это она постаралась выделить особо, модулей, но с ними есть некоторая странность. Дополнительно мы проанализировали структуру того четвертого артефакта неизвестных и получили его описание, хотя и не полностью смогли разобраться в его работе. «Понятно, хорошо, что за модули?» – спросил я у нее, не понимая того, чем же вызвано это ее возбуждение, и о какой странности ты сейчас говоришь. Ну и заодно расскажи поподробнее о последней структуре. «Ну, тут проще начать именно со структуры», – ответила мне Пандора, хотя не факт, что это будет понятнее или проще. В общем, это некий расчетный алгоритм, реализованный в виде артефакта, который позволяет открыть индивидуальный портал в совершенно любое место. «Именно, индивидуальный», — уточнил я. «Да», — подтвердила моя помощница, «мы еще полностью не разобрались в механизме его отработки, но этот алгоритм объединяет в себе сразу все известные нам принципы, начиная от обычного или микропорталов, и заканчивая инвертированным, или построенным на основе астрального следа. Причем расчет делается для метрической матрицы переносимого объекта, что и подразумевает как раз индивидуальное использование. Но тут есть определенный нюанс. Ты, как тот, кто может работать с чужими метрическими матрицами и структурами, можешь подготовить и активировать портал, созданный для абсолютно сторонних матриц. Это будет все тот же индивидуальный портал, только вот его активацию будешь выполнять именно ты, а перенесен будет сторонний объект. Понятно, что-то еще интересное. Да, подтвердила Пандора. Это лишь верхушка айсберга. Хм, интересно, мысленно усмехнулся я, откуда она нахваталась этих выражений, явно же от меня. Между тем моя виртуальная помощница продолжала рассказывать. Само объединение всех теорий порталостроения, завязанных на индивидуальное использование в единую структуру, не вызвало бы такого большого интереса, если бы не парочка нюансов. В структуру встроена система поиска оптимальных вариантов реализации порталов для их открытия. И, к примеру, я более чем уверена, что этой структурой можно пользоваться везде, включая и такие странные миры, как этот или тот же Хилвит. Она сработает везде, даже в том же Астрале. Теперь я более чем уверена, что туда можно попасть, тут есть механизм перехода в эти миры. Занятно, протянул я. И не говори, поддержала меня Пандора. К тому же, эта структура позволяет использовать не только порталы, но и портальные переходы и каналы. О подобных типах порталов, и вообще, разделении структур на них мне ранее не было известно, но они существуют. Что странно, в том пакете данных, который ты получил от Творца, тоже нет ничего подобного. Но, как оказалось, в некоторых мирах можно использовать лишь подобные портальные конструкции. Что еще? Казалось, моя помощница на пару мгновений задумалась. Да, продолжила она рассказывать. Структура позволяет подготовить составной маршрут для перехода в конечную точку, если невозможно выполнить прямой переход. На основе чего составляется карта составных маршрутов, мы не выяснили, но Астр заметил в структуре модуля несколько элементов, похожих на те, что должны отвечать за подключение к астралу. Так что есть предположение о том, что данные для построения маршрута структура получает оттуда. Дальше, не знаю, важно это или нет, но в структуру встроена уже готовая навигационная карта для открытия порталов в десятки, если не сотни тысяч миров, со всеми необходимыми настройками и пояснениями к ним. Там же мы нашли небольшое описание для каждого зафиксированного на карте мира, уровень его опасности и еще какая-то непонятная градация, с которой мы еще разбираемся. Сами же координаты для создания портального перехода можно задавать абсолютно любым способом, который только ты сможешь придумать, начиная от банальных координат, главное, чтобы структура их сумела расшифровать, и заканчивая метрическими или информационными слепками. Или можно переходить по тем же маякам и точкам привязки. Мы проверили на симуляторе все известные нам методы, структура реагирует на любой из них. Причем, в моменты любой активации структуры, даже тестовой, выполняется пополнение и обновление карты, и это происходит автоматически. Я слегка обалдел, осознав последнюю сказанную ею фразу. «Ты хочешь сказать, что кто-то побывал во всех указанных на карте мирах?» — спросил я у нее. «Не факт», — возразила мне Пандора, — «высока вероятность того, что это многосоставная и кем-то подготовленная карта, и в структуру портального артефакта ее залили уже как самостоятельную единицу. У нас есть ее метрические и информационные слепки, Астр постарается разыскать что-нибудь на ее счет, но пока никаких новых сведений по ней не получено». «Хм», — протянул я, Очень полезное приобретение, особенно для одиночки. Кстати, а как же способ ее активации? Ты сказала, она подходит и для этого мира, но тут же все завязаны на биоактивную массу. Все верно, подтвердила Пандора, и в этом самое интересное. Конечно, сама структура не может выступать как генератор биоактивной энергии, но это и не страшно. Она работает по принципу, если нужного типа энергии нету источника, в данном случае, оператора, то структура переходит в режим ее накопления, преобразуя источник в накопитель нужного типа энергии, и активируется лишь тогда, когда будет накоплен необходимый ее объем. И тут она выступает как своеобразный пожиратель энергии, только действует сугубо избирательно и воздействует на внешнюю среду, оказывая минимальное влияние. Правда, параметр воздействия можно регулировать, для увеличения скорости накопления необходимого типа энергии. Но это уже частность. Главное, все это можно выполнить, лишь работая через найденную портальную структуру. Вот поэтому даже такие миры для нее не страшны. Если не сможешь активировать ее сразу и самостоятельно, то через какое-то время структура сама сможет выполнить переброс. Остается лишь дождаться этого момента. «Понятно», – кивнул я, после чего слегка затормозил на лестнице, уже практически добравшись до комнаты управления. «Постой, так получается, что кто-то, используя этот артефакт, открыл сюда портал, но коль он сейчас достался нам, то этот неизвестный так и не смог выбраться отсюда». «Да», — согласилась со мною Пандора, «мы пришли к такому же выводу. Но причина не в том, что структура портала не сработала. Она уже готова к активации, и в таком состоянии находится очень и очень давно. У нас есть предположение, что тот, кто сюда попал, так и не добрался до портала, чтобы вернуться обратно, туда, откуда он прибыл». «Так, ты говорила про карту, а там нет логов, для выяснения последнего маршрута?» «Заинтересовался я, его можно вычислить». «Выполняем», — среагировала Пандора. «И буквально через мгновение у меня на руках был список координат 6 последних переходов, где побывал бывший владелец найденного мной артефакта». «А вот это интересно», — мысленно протянул я, — «ведь конечной точкой маршрута, если его отматывать в обратную сторону, оказался нейтральный мир, причем это мир, портал, в который я нашел в тайной комнате гильдии стражей черного рынка на Ариане». «Ну», — мысленно ухмыльнулся я, — «по крайней мере, мне теперь известно, как вернуться назад». Мир, Калрат, цитадель. Некоторое время спустя, на этой самой мысли я поднялся на верхний этаж и оказался напротив двери, ведущий в комнату управления цитаделью. Вхожу внутрь и подхожу к виртуальной карте, отображающей нашу территорию. Оценил, как идут дела у моих соклановцев, посмотрел, как они справляются, понял, что все хорошо. По сути, действительно, моего вмешательства в их действия больше не требовалось. Лириец и Рашкасим смогли договориться, и я видел, как они достаточно оперативно собирают в портальной комнате группы ракшасцев, пока, правда, из тех, что находится на территории цитадели, и готовит тех для переброски. На границе наших земель пока тоже было относительно спокойно. Девушки, вампирши Низана и Ламия Знасира, справлялись с потоком прибывающих, ну и остальные стиратели помогали им в этом. Ага, вон и еще несколько ракшасцев, которых, похоже, приняли в мой клан. Заметил я пятерку новых точек, обозначающих появление наших соклановцев. Что еще? И я постарался максимально уменьшить масштаб карты. Так, вот они, я нашел встреченных ранее ракшасцев, молодого мага Ракасса и его друзей, направляются сюда, судя по всему, прикинув их перемещение по карте, решил я. И если я прав, то рано-поздно сюда прибудут не только они, но и мои друзья из Сервала, особенно когда обратят внимание на миграцию и массовое перемещение ракшасов, направляющихся вслед за мной. А уж мой путь, думаю, они достаточно просто отследят, с учетом того, что Голк и так знает, куда я, в конечном счете, хотел попасть, констатирую я. На этой мысли подготовил кое-какое послание для своих соклановцев и загрузил в передатчик, сработает он, когда те окажутся поблизости. Завязал его отправку на приближение Голга, уверен, что вампир точно появится тут вместе с первой партией, и потому я подготовил для них небольшой свод поручений. Первое – это территории, освобожденные от ракшасцев. Их королевство нужно занять нашими людьми. Если привлечь под это дело орков, то, думаю, мы сможем взять под контроль все близлежащие земли. Второе – это сами наши соклановцы. Я почему-то уверен, что рано или поздно мне понадобится ударный отряд, и его основу должны будут составить в первую очередь стиратели и пожиратели. Это наиболее опасные существа, которых можно встретить на просторах Вселенной. Но это влечет и третье, самих их нужно оградить от необдуманного пребывания во внешних мирах. Кто-то упорно охотится за пожирателями и использует для этого не менее опасных, чем они сами, истинных стирателей. И если они прознают о целом мире, переполненном их исконными врагами, то я более чем уверен, что местным не поздоровится. Так что они должны остаться тут, пока я не смогу обеспечить их безопасного перемещения за пределами этого мира. Черт, только сейчас сообразил я, так и ракшасцам, что прошли преобразование, нельзя покидать пределов этого мира. Они сразу привлекут внимание, как к своим сородичам, так и к тому, откуда они такие красивые появились. И я быстро внес необходимые изменения в структуру портального перехода, который на текущем этапе не позволил бы воспользоваться им любому, в ком есть возможности пожирателей, даже такие урезанные, как у тех же ракшасцев. Выполнив это, я предупредил о внесенных изменениях как Дага, так и Дурса с Рашем, и пояснил, зачем это было сделано. Но вот принимать в клан настолько опасных существ, как пожиратели, я рекомендовал первым делом. Это обеспечит хоть какой-то контроль над настолько сильными существами. И если они будут с нами, то вряд ли смогут причинить вред своим соклановцам, даже тем, кто не защищен от их влияния. Так, с этим разобрались, и я еще раз проверил, что ничего не забыл. Теперь дальше. А дальше я вспомнил о том, что мне рассказывала Пандора. Так что там с учебными модулями, которые удалось получить на основе метрического слепка Дага. Обратился я к ней. Да, практически сразу отозвалась она, будто уже давно ожидала этого моего вопроса, модули. Немного помолчала, а потом продолжила. Я несколько неверно передала тебе суть их получения. Заинтриговав меня этой фразой, Пандора продолжила. Так вот, нам удалось выделить 4 метрических учебных модуля. В смысле, выделить, уточнил я. В прямом, ответила она. Мы их не формировали и не занимались их компиляцией на основе метрического слепка. Мы их просто нашли в готовом виде. В метрическом слепке Дага эти модули хранились в полностью сформированном и подготовленном к установке виде. Все, что нам требовалось сделать, это расшифровать их и подобрать ключ для запуска активации и последующей инсталляции, что мы и сделали. Именно поэтому так быстро и был получен положительный результат по данной задаче. Интересно, протянул я, и что это за модули? Тут все достаточно просто, вместе с расшифровкой, мы получили их описание. Складывается такое впечатление, будто кто-то специально готовил их для последующей установки. Причем их номера указаны сразу в названии модулей. Ну и что там? Первый модуль – выживание. Модуль прививает умение выживать вне зависимости от любых внешних агрессивных факторов. Второй модуль – убийство. Модуль раскрывает все аспекты, приводящие к смерти и фатальному разрушению метрических структур. Третий модуль – управление. Модуль раскрывает все аспекты работы с метрическими структурами. Четвертый модуль – жизнь. Если вы доберетесь до этого модуля, то описание вам не потребуется, но если вы сами не поняли, то это создание новых метрических структур. Интересно, мысленно пробормотал я, очень интересно, явно чувствуется профиль работ нашего хранителя и стража, но при этом два последних модуля по моему профилю. Только вот странно, ведь сам Даг при этом говорил, что с метрическими матрицами не умеет работать напрямую, а судя по тем учебным курсам, что мы видим, вроде как должен. Или они у него и сохранились в полностью рабочем состоянии, из-за того, что он не сумел их активировать. Но тогда почему сохранились и первые два курса? Или это и правда какие-то уже полностью сформированные курсы, которые когда-то достались ему, но так и не были изучены? Черт, непонятно. Ситуация несколько напрягала, но до сих пор ничего необычного, связанного с подготовленными учебными курсами, не случалось. Максимум или небольшая головная боль после особенно тяжелого материала, или курс вообще не встает, что вполне возможно. Но тогда мы поймем, что он мне не подходит. Ничего другого я и предположить не могу. Лекс, с этими учебными модулями есть и еще одна загвоздка, прерывая мои размышления, сообщила Пандора, которая также может вызвать проблемы при установке. Какая? Переключился я на ее слова. Судя по тому анализу, что мы провели, складывается такое впечатление, что все эти модули одноразовые и при этом саморазрушаемые, передала моя помощница, но как это может быть, мы не понимаем. Мы ведь их скопировали, и их прототип до сих пор хранится в родительском метрическом слепке Дага. Так что мы всегда сможем повторно вытащить их оттуда. Однако повторно один и тот же курс с одного метрического учебного модуля установить вряд ли получится. Придется повторно проводить процедуру копирования и расшифровки. Но все коды нам известны, так что сейчас это займет считанные минуты. Ну, тем более не страшно, пожал я плечами, значит можно для пробы активировать один из них и посмотреть, как отработает его установка. Если будут проблемы, вы его откатите и все сделаете. Да, подтвердила Пандора, слепок твоего сознания после встречи с темным богом и перегрузки метрической схемы я держу постоянно. Ну, вот и хорошо, тогда поехали, предложил я, и активировал для тестов самый маленький по размеру метрический учебный модуль, что мы получили со слепка Дага, тот, что был обозначен, как выживание, мир, Калрат, цитадель. Некоторое время спустя, что это, удивленно посмотрела Низана, повернувшись в сторону главной башни их кланового строения, которую буквально мгновение назад окутала странная голубая энергетическая сфера. Даг, стоящий рядом с девушкой, резко повернулся в ту же сторону. «Как?» — резко воскликнул он, после чего быстро рванул в направлении входа, ведущего в главное здание цитадели. Поняв, что произошло что-то из ряда вон выходящее, остальные устремились вслед за ним. По дороге они встретили старшего лирийца и бывшего верховного жреца. «Что там?» — спросил Дурс. «Не знаю», — покачала головой вампирша, но это встревожило хранителя. И она показала рукой на уже скрывшегося в темноте лестничного пролета Дага. «Я бегу за ним», пояснила она. «Мы с вами», согласился с девушкой лириец. Правда, немного подумав, он поглядел на ракшасца. «Оставайся тут, проследи, чтобы люди не лезли наверх». «Понял», кивнул тот в ответ. Но девушка уже не слушала их, а побежала вперед. Как они вбежали по длинной винтовой лестнице практически на самый верхний этаж башни, Низана даже не осознала. Но вот грозный рык скелета подобного дракона расслышали все. «Стоять, иначе отправитесь к праотцам», и он угрожающе поднял руку, стараясь что-то рассмотреть перед ними. Так, постояв пару мгновений, хранитель очень осторожно подошел к ясно различимой энергетической преграде. Как он умудрился, тихо проскрежетал скелет, рассмотрев, наконец, лежащее на полу тело. «Что все-таки происходит?» — спросил у стража старший из братьев лирийцев, подойдя к нему чуть ближе и также стараясь рассмотреть, что же заставило так нервничать их хранителя. «Лекс», — выругался Дак, — «этот идиот сунулся туда, куда ему не следовало». И он, отойдя на шаг в сторону, вроде как безнадежно махнул рукой. Но нет, как оказалось, он показывал как раз в направлении лежащего перед ними человека. «Замечаете что-то?» — негромко спросил он. Остальные постарались внимательно разглядеть лежащее в нескольких метрах от них тело. «Тарк!» — неожиданно воскликнул один из вампиров, его шея. «Что это было?» Да как-то мрачно произнес. «Ничего особенного, просто ему только что отрубили голову». И он вновь указал в сторону тела. «А сейчас руку. Вот его тело разрубили пополам. Вот его четвертовали. Снова голова. Вот пробили легкое. Раскололи черепушку». И только когда драконыц сказал все это, остальные поняли, что с Ликсом происходит что-то очень и очень странное. «Что с ним?» — тихо прошептала стоящая у стены девушка. «Я же сказал, этот идиот влез, куда не следовало. Не понимаю, как он это сделал, но сделал». И тут Дак мрачно усмехнулся, что было больше похоже дикий и беспощадный оскал. И теперь это его и только его идиотский выбор. И хранитель развернулся, собираясь спуститься по лестнице. «Мы как-то сможем ему помочь», — постаралась удержать того за руку Низана. «Нет», — спокойно покачал тот головой, — «видите это поле? Если кто-то пройдет сквозь него, то он», — и драконоид показал на лежащего человека, — «уже никогда не сможет покинуть то место, где он оказался. Хотя, можете попробовать и прорваться внутрь, и тогда тут в коридоре на несколько мертвых идиотов станет больше». Как-то ни у кого не вызвали сомнения слова хранителя. «Но сколько он пробудет в таком состоянии?» — уточнил Дурс. Дак пожал плечами. «Если я в нем не ошибся, то недолго, ну а если ошибся», — и он обвел всех мрачным взглядом, в которых светилась потусторонняя тьма, — «то навсегда». После он, уже не оборачиваясь еще раз, слегка покачал головой, пробормотал это свое «как» и начал спускаться по лестнице. Остальные потянулись за ним следом. И только молодая вампирша все так же продолжала стоять напротив двери, смотря на то, как распадается на теле человека одежда. Вот он лежит практически совершенно обнаженный, лишь прикрытый какими-то обрезками ткани и лохмотьями, когда-то ранее бывшими его одеждой. Зато теперь прекрасно видно то, на что обращал их внимание хранитель, как с немыслимой скоростью на теле человека мелькают, то появляясь, то исчезая красные полосы, точки и даже огромные дыры. Был момент, когда девушке показалось, что в один миг испарилась полностью верхняя часть туловища Ликса, но не успела она моргнуть, как он вновь лежал перед нею. И единственным напоминанием о том, что увиденное ею не было обманом зрения, послужила полностью исчезнувшая одежда, прикрывавшая верхнюю половину тала. «Да во что же ты влез, Лекс?» – тихо прошептала девушка. Но ответа ей так никто и не дал. Что-то знал хранитель, но большего он объяснять не стал. А еще через несколько минут по лестнице поднялся младший из лирийцев. «Дурс сказал мне тут подежурить и не пускать никого наверх», — пояснил он девушке. «Это правильно», — согласилась Низана с решением старшего из братьев. После чего она еще несколько минут посмотрела на непонятно кем истязаемое тело их спасителя, но никаких изменений так и не произошло. Девушка грустно кивнула. «Сообщишь, если что-то изменится?» — попросила она. «Конечно», — согласился лириец, брат просил об этом же. «Ладно, я тогда пошла», — прошептала она, и развернулась в сторону выхода с этажа, но не успела сделать и пары шагов, как за спиной что-то взорвалось, и вспыхнула яркая вспышка. Девушка резко развернулась на месте, но к ее удивлению около энергетического барьера у входа каким-то образом уже оказался хранитель. «Смотри-ка», — странно ухмыльнулся он, — «первый урок этот дятел уже выучил, и...» Покачав головой, он добавил, может для него еще не все потеряно, после чего страж уже совершенно спокойно, будто так все и должно происходить, развернулся и вновь направился в сторону лестницы, ведущей вниз, а за его спиной все так же лежал молодой парень и теперь ото всех остальных его отделял не один, а целых два энергетических барьера, а вокруг тела Ликса то и дело можно было заметить какие-то странные и постоянно мерцающие вспышки. Глава 26. Непонятный мир, неизвестно, когда, вставай и иди, этот проклятый голос гнал меня уже тысячный или десятитысячный раз подряд, только вот я никак не мог понять, где я оказался и вообще, кто я такой, как сюда попал, я не помнил ни своего имени, ни своего прошлого, ничего, будто кто-то решил заполнить пустой лист, создав его из моего сознания, я был уверен, что хоть какие-то воспоминания в моей голове должны были остаться, но там ощущалась лишь безбрежная и глубокая яма, сияющая непроглядным мраком и пустотой. Я даже не уверен в том, кем я являюсь, хотя я видел существ, похожих на меня, но они мне не сказали, кем были. Они вообще не желали говорить, они готовы были лишь убивать. И так уже в который раз, новая смерть, новое возрождение. Вставай и иди, проклятый голос так и не объяснил, куда я должен прийти, куда, мысленно закричал я, куда мне идти. Что хуже всего, этот голос звучал в моей голове лишь в том странном месте, где я возрождался в этом мире, а появлялся я там в тот момент, когда меня убивали, и потому его звучание говорило мне лишь о том, что я вновь буду убит, а убивали, истребляли, лишали жизни меня сотнями, если не тысячами различных способов, способами, которые можно было только придумать или которые могли появиться сами, ведь не только разумные существа, но и природа является лучшим и самым затейливым выдумщиком в этом отношении. Меня разрывали и загрызали хищники. Меня заклевывали до смерти птицы. Мною питались рыбы и морские животные. Мое тело за минуты или десятки дней растаскивали на части насекомые, по крупицам забирая мою жизнь и силы. Для меня представляли опасности смертельную угрозу, как трава, так и растущие вокруг деревья. Меня убивали даже обычные с виду камни. Я тонул в озерах, реках и морях, меня засасывали трясины, я проваливался и задыхался в зыбучих песках, ощущая, как он заполняет мои легкие, меня давило и плющило под камнепадами, оползнями и лавинами, я замерзал в снегах, превращался в лед, иногда мгновенно, а иногда эти пытки растягивались на дни и недели, я сгорал в жерле вулканов, растворялся в потоках лавы, меня разъедали ядовитые пары газов, сдирая кожу и мясо, но при этом, все это происходило, не позволяя отключиться, и я каждое мгновение любой своей медленной или мгновенной, мучительной или незаметной как дуновение ветра, смерти чувствовал, что со мной происходит. Я травился, от простой еды, воды, укусов, даже от глотка воздуха. Меня корежило в безвоздушном пространстве и разрывало в вакууме. И это только естественные причины, или животные, встреча с которыми всегда приводила к моей смерти. Но были и разумные существа, и они оказались во множество раз опаснее, хитрее и жестче всего остального в этом мире. Хищники и природа убивали сразу, им нужна еда, они не чувствуют к тебе ненависти. Разумным в большинстве случаев этого казалось мало, и там начинались пытки. Пытки, которые затевались ради самого процесса, ведь никто и никогда никаких вопросов мне не задавал. Тогда-то я и узнал, насколько богата извращенная фантазия различных ранее неизвестных мне рас, и каждый раз умерев, я вновь появлялся там, в этом проклятом круге, круге возрождения, и вновь слышал бесчувственный голос, звучащий у меня в голове: «Вставай и иди». И я вставал и шел, ведь если я оставался на месте, то меня ждала смерть. Я никогда не знал, что должно было случиться со мной в тот или иной раз, но этот мир никогда не повторялся, и для каждой моей смерти он придумывал что-то новое, а потому и я старался не повторяться. Я учился прятаться, быть и оставаться незаметным и невидимым, не оставлял следов своего присутствия. Я старался чувствовать приближение не только живых существ, но и любой опасности, что может поджидать меня на следующем шаге. Я учился ходить теми путями и тропами, где бы меня не просто не стали искать или устраивать на меня ловушки, а где бы меня вообще не ожидали встретить и даже не подумали о том, что я могу там оказаться. Я учился жить, всегда находясь на стороже. Я понимал, что мне необходим отдых, но даже в такие моменты я оставался незаметным и следил за тем, чтобы мне не угрожала опасность. Я научился контролировать пространство вокруг, одновременно видел все пути, позволяющие его безопасно преодолеть. И еще, я научился драться и убивать, сражением это вряд ли бы можно было назвать, руками, зубами, подручными средствами. Да, я старался этого не делать, ведь любое сражение – это явный след, но, когда у меня не было выхода, приходилось, как мне самому превращаться в оружие, так и брать его в руки. Но миру этого было мало, и новая смерть. Вставай и иди. Бесчисленные смерти и возрождения в этом треклятом круге в какой-то момент настолько вымотали и выили мое сознание и существо, что я обреченно сел на месте, даже не став покидать его, и стал ждать очередного хищника, что заберет мою жизнь. И тут я узнал главное и, пожалуй, единственное правило этого мира. Он не даст тебе спокойно уйти. Никто не позволит тебе остановиться. Я не знаю, что со мной произошло, но мое тело будто испарилось, и вместо него появился комок боли, боли, которая не прекращалась, а только нарастала, постепенно, неуклонно и безостановочно. Она разрывала мое существо, будто я переродился в этот пульсирующий и агонизирующий шар, и к ней невозможно было претерпеться или привыкнуть. И что было вполне ожидаемо, она же не позволяла отключиться и забыться. Боль будто держалась за меня и удерживала мое сознание. Сколько продолжались эти пытки, я сказать не могу, но в определенный момент я вновь почувствовал, что лежу на твердом прохладном камне, а в голове у меня зазвучали слова: «Вставай и иди». «Иду», — негромко прошептал я, стараясь своими движениями слиться с шорохом леса и тихим мягким шелестом игривого ветерка, что обдувал меня со спины. «Там кто-то есть», даже не оборачиваясь, понял я, после чего сделал шаг вперед, и вдруг замираю на месте, медленно поворачиваю голову. Что-то привлекло мое внимание, какой-то слабый отсвет, замеченный на грани восприятия. Постарался рассмотреть, что же там такое, но ничего не заметил. Опасность со спины приближалась, поэтому, встряхнув головой, я собрался скрыться в лесной чаще, когда вновь на грани восприятия заметил слабый отсвет. И теперь я хоть и не четко, но все же рассмотрел, что это слегка светящаяся линия, практически незаметная на фоне зеленого полумрака леса, а потому уже без сомнений, быстро побежал в ту сторону, куда она и уходила. Правда, далеко отбежать я не успел. Из-под земли ударила струя разъедающей глаза кислоты, смешанной с ядом, и я одной ногой провалился в устроенную какой-то крупной рептилией, похожей на змею, но с крыльями, ловушку, а потом ощутил укус ее зубов на своей шее. «Вставай и иди». Сразу проверяю нужное направление, но никакого виденного ранее луча там нет. «Ну нет, так просто ты от меня не отделаешься», — спокойно прошептал я, и постарался максимально расслабиться. В первый раз этот полупрозрачный луч я заметил лишь случайно и даже не стараясь его разыскать, но меня опять отвлекли. Опасность теперь приближалась как раз с той стороны, куда мне и требовалось двигаться в прошлый раз. «Черт», — произнес я, — «не успел». И только тут до меня дошло. «Что за черт?» — удивился я появлению странного слова в своем словарном запасе. Но это было лишнее, нельзя отвлекаться, а потому я слегка встряхнулся и развернулся, чтобы убежать в лес, а чуть позже вернуться сюда обратно. Но даже не успел выйти за пределы каменного круга, как опять на грани восприятия заметил искомый светящийся луч. Только теперь он указывал в совершенно иную сторону. Понял, медленно, стараясь не потерять то ощущение, что позволило мне четко выхватить замеченную ранее светящуюся полоску, повернулся я в нужную сторону, и изображение луча у меня в сознании не исчезло. Я видел точное направление, куда он уходит, а уже в следующее мгновение я ощутил удар меча, перерубивший мне шейные позвонки, но я даже не расстроился. Теперь я знал, что нужно делать и куда я должен идти. Непонятный мир, неизвестно, когда. Путь длинный в вечность, но я его преодолел. И вот она цель, еще одна каменная платформа. Такой же круг, в котором я возрождался. Та энергетическая линия, а сейчас я уверен, что это была именно она, вела как раз к этому самому каменному кругу.